Глава 10. Что ж, как и следовало ожидать, милорд Ау повадился ездить в выходные в Радужку. И даже Митя с собой не приглашал. Умозаключения о его романтическом интересе оказались непреувеличенными. А мне даже думать об этом было противно. Я присматривалась со стороны к студентам-демонам и господину Року, но не могла понять, как их грубость, извечная пошлость в речах и довольно агрессивный вид могут быть привлекательны. Будь я драконицей, выбрала бы себе лучшего из лучших. Кого-то наподобие милорда Ао, конечно, только без таких серьезных проблем в прошлом. Мне крайне важно, чтобы избранник любил меня и только меня. И это невозможно с любым из демонов. Или с драконом, который уже успел встретить свою единственную. Я помусолила эту мысль, свои ненужные сомнения и выкинула весь подобный хлам из головы за ненадобностью. Наконец, наказание было исчерпано, и я смогла снова посещать классы, хотя за время моего отсутствия мало что изменилось. Я нагоняла материал самостоятельно, а Драк Шелли тщательно проверял мои знания, поэтому за них можно было совсем не переживать. Но после моего блестящего ответа по выполненному домашнему заданию Райна скривилась и прошептала тихо, чтобы преподаватель не услышал. «Ну еще бы! Нам всем бы столько времени уделяли, посмотрели бы еще, кто лучший студент в группе!» Я покосилась на нее и прошипела в ответ. «Я тебе жизнь спасла. Порадовалась бы лучше, что учусь хорошо. То, мало ли, не рано бы тебе подлечила, а рот случайно зашила». Райна лишь скривилась в ответ и сочла за лучшее промолчать. Зато Хэл, ее соседка по столу, злорадно усмехнулась. Видимо, теперь просто сменится организатор общей зависти, а не ее направление. Эти две занозы уймутся, на их место встанут другие. Их всех по очереди ведь из беды замучаешься выручать. И все же была в университете компания, где я не испытывала того же душевного дискомфорта. Она собралась на занятия по защите и нападению. Там никто не относился ко мне с брезгливостью или ненавистью. Нашу малочисленную группу собрали с разных курсов и направлений подготовки. Все были примерно в одной лодке. Но и здесь нашлась проблема. Аштар Рок был беспощаден. Мы даже не разговаривали друг с другом. Едва запомнили имена, но на этом все. А после уроков мы обычно были вымотаны настолько, что просто разбредались в разные стороны, не в силах даже языками шевелить. Но однажды все-таки удалось хоть немного поболтать. В этот день Аштар был то ли в приподнятом, то ли наоборот в подавленном настроении, поскольку не издевался над нами в привычном режиме. После окончания урока одна девушка, приятная на вид невысокая блондинка по имени Асима, подала голос. «Кто с кем на зимний бал пойдет? Туда без пары являться как-то неловко. У меня врожденный дар предсказания погоды и урожайности. Мелочь вроде бы, но я уже из поместья Шелли несколько предложений о выгодной работе получила. После диплома останется выбрать, кто из них мне кучу золота повыше предложит. Вот с тех пор со мной одногруппники не разговаривают. Они, дескать, в поте лица пахать должны, а я уже обречена спать на шелках и золотых монетах, как будто я этот дар у всех них украла». «Как я тебя понимаю», — обреченно выдала я. «Да я не о том, не Лена!» Она поморщилась и обратилась к невысокому смуглому пареньку. «Кохт, ты уже решил, с кем пойти? Может, вместе явимся? Там, говорят, всегда роскошно и весело. Грех такое мероприятие пропустить». Он как-то неловко повел плечами и глубоко задумался, а ответил с сильным акцентом, выдающим его происхождение далеко за пределами нашей империи. «Я сын Канца», — произнес он какое-то непонятное слово и тотчас пояснил. «Не дракона». «Конечно, но у нас я по происхождению почти равен вашим Шелли. Отбоя от невесты и поклонниц у меня нет. И мне надо очень тщательно заботиться о своей репутации. Я хорошо подумаю, с кем под руку войти в бальный зал». Сима закатила глаза к потолку, а потом перевела взгляд на меня. «А ты с кем пойдешь?» Пришлось вслух отвечать, в том числе и для самой себя. Я еще не решила, идти ли. Но если соберусь, то позову своего брата. Он здесь в охране служит». «Брата?» Она глянула на меня со смехом. «Сейчас ты выглядишь еще более жалкой, чем этот сморчок без капли магии. Зато сын какого-то там, по их сказкам, чуть-чуть похожего на Шелли». «Да я не вру!» — обиделся Кохт. «И я тебе не сморчок. За такие слова в моей стране тебе язык бы вырвали». «Ну да», — засмеялась Асима. Она вряд ли бы так зло шутила над ним, если бы не напоролась на непомерное высокомерие. Кохт принял удар достойно, хоть и насупился. Повернулся к другой девушке, которая с любопытством слушала наш разговор, и обратился к ней с ненужным пафосом. «Прекрасная вахт! Не окажешь ли ты мне честь отправиться вместе на бал в честь начала зимы?» Теперь и она рассмеялась. «Хорошо, пойдем. Только меня зовут не Вахт, а Вакита. Иностранные твои уши. И я незаконно рожденная дочь настоящего Шелли, а не какой-то там подделки. Потому только подумай вздернуть нос выше моего. Мы пока все-таки в Центрине, а здесь такое родство важнее титула или магии». «Незаконно рожденная?» — засомневался Кохт. «Ты идешь со мной на бал или нет, смугляш?» «Иду», — нехотя определился паренек. «На мой вкус из них получится идеальная пара. Уж по меньшей мере рты они друг другу заткнуть смогут». А Симе было все равно, с кем идти, потому она теперь пристально уставилась на последнего молодого человека в нашей группе, но тот вскинул руки и быстро объяснился. «Прости, Асима, у меня здесь подруга-демоница. Любим с ней друг друга очень сильно. Точнее, я очень опасаюсь, как бы ее не разлюбить». «О, нет!» — сразу сдалась та. «Я лучше вообще не пойду, чем рискну разозлить красноглазого монстра. Они же ревнуют точно так же, как любят. Выжигают все в радиусе 100 шагов. Бешеные». «Совершенно верно!» — раздался из-за моей спины голос, от которого все подскочили на месте. «Вы что-то сегодня совсем разболтались. Может, напоследок еще 2 кружочка пробежите?» «Что вы, господин Рок!» — воскликнул Кохт и понесся к выходу так бодро, как будто не он сейчас усердно потел целое занятие. За ним ринулись и остальные, а Аштар самодовольно констатировал. «Ну вот, я же сказал, что пробежите, пусть даже не кружочками. Похоже, у меня преподавательский талант от богов!» Демон вдруг положил мне руку на плечо, останавливая. «Елена, а пойдем на бал вместе?» Такого предложения замерла не только я, но и Асима, которая еще не успела скрыться за большой дверью. «Что, простите?» Я решила, что мне послышалось. «Вместе пойдем!» Он уже все будто решил. «Не зря мой старый друг вокруг тебя круги нарезает. Что-то его в тебе привлекает. А как еще я могу его взбесить? Отлично я придумал, правда?» «Мы пойдем бесить милорда Ао?» Я все еще догоняла смысл. «А ничего, что он вокруг другой девушки круги нарезает, а со мной только учебой занимается?» «Вот и посмотрим». И я почему-то согласилась. Наверное, хотела посмотреть на реакцию дракона или тоже хотела впервые в жизни попасть на мероприятие такого уровня. В любом случае, в сопровождении Аштара ни одна собака не осмелится тявкнуть или хотя бы косо взглянуть в мою сторону. Мотив самого господина Рока был весьма неоднозначным, но на то они и демоны. Существуют в мире лишь для того, чтобы всех раздражать и держать в тонусе. Асима, ставшая свидетельницей нашего разговора, уж определенно сопоставила, какого милорда мы упомянули. Официально он здесь был единственным Шелли, но у нее почему-то от зависти волосы дыбом не встали. Видимо, она от этого чувства застрахована, поскольку успела осознать, каково это — находиться по другую сторону. Наоборот, девушка обрадованно хлопнула в ладоши и подскочила ближе к нам. «Нелена, то есть твой брат освободился? Как удачно! Мы ведь не можем целого брата оставить в стороне от праздника, пока ты драконов раздражаешь. Договоришься на мой счет?» «Я не...» Впав в абсолютную растерянность, я не сразу смогла подобрать слова. «Асима, ты должна знать, что мой брат — зверолюд». Она немного подумала, слегка нахмурившись, но потом решила. «Да плевать, лишь бы ноги мне не оттопал. Лучше уж со зверолюдом, чем в одиночестве явиться. Меня все равно одногруппники не любят. Так хоть подкину им новых сплетен на пережевывание вместо моего врожденного дара». Мить очень долго не соглашался. Он сильно поник и заявил, что на праздник не прочь бы глянуть, но точно не собирался быть для кого-то позорищем. Уговорила я его пока только на то, чтобы сначала познакомился с Асимой. И девушка не подвела. Когда мы вышли с ней после тренировки, а Мить неловко мялся в стороне в ожидании нас, она присвистнула. «Это твой брат? А с чего вы взяли, что он зверолюд?» Мить поморщился и согнул одну ногу под неестественным углом. Девушка деловито покивала и сделала вывод. «У меня тоже найдутся недостатки. Но впервые я здесь вижу юношу, похожего на мужика, а не тюфика. Как мне повезло, что не уговорилась со сморчком Кохтом». Бедный иностранец, сын кого-то там родовитого, лишь прошипел, проходя мимо. Хотя Асима ведь права, в сравнении со многими мой Мить — красавец, а уж косая сажень в плечах на красоток производит именно такое парализующее впечатление. Они немного поболтали, и брат расслабился. Теперь не было нужды его уговаривать. И без лишних доводов стало понятно, что его новая знакомая совсем не будет тяготиться его компанией. Мить вообще весь вечер выглядел крайне смущенным, а я радовалась, что именно так и получилось. Напористая и прямолинейная Сима подняла ему самооценку лучше, чем сотня моих комплиментов. Сестра она, сестра и есть. Все ее добрые слова можно смело делить на 1000. Если так пойдет и дальше, то он наберется, наконец, храбрости познакомиться с торговкой пирожками. Дни пролетели незаметно. И вот уже накануне бала мы с Митем начали волноваться. Он примерил белую парадную форму и, клянусь всеми богами, выглядел в ней как принц. Сама же я крутилась перед зеркалом, пытаясь понять, как лучше подколоть завтра волосы, когда в мои покои ворвался милорд Ау. «Я в последнее время немного отвлекся», — заявил он без препятствия, зато с широкой улыбкой. «Чуть не пропустил начало зимы. Но вы, я смотрю, от календаря не отстали». Это он из вида Мити сделал такое предположение. «Немного отвлеклись?» И я зачем-то повторила его же слова, будто они нуждались в дополнительных обсуждениях. «Ну да, увлекся и отвлекся», — подтвердил Драк Шелли. «Нелена, предлагаю пойти на бал вместе». Я сначала поймала удивленным взглядом его отражение в зеркале, а потом и обернулась, чтобы удостовериться в том, что не шутит. Но дракон хоть и улыбался, смотрел серьезно в ожидании ответа. «Милорд, извините, но я успела дать согласие. Уж не думала, что вы позовете в последний день. Да я вообще не думала, что вы позовете». «С ума сошла?» Он непонятно чему удивился. «Ты красавица, я неподражаем. С кем еще, по-твоему, я собирался идти? Одному явиться?» «Ну, вам можно и одному», — все так же заторможенно произносила я. «Вам здесь равных по статусу все равно не найдется, потому это будет даже уместно». «Ни разу не приходил на бал один». Его взгляд стал рассеянным. «То есть с той громогласной демоницей вы расстались?» Не знаю зачем, но мне хотелось его подначить. Дракон улыбнулся шире, а тон его сделался вкрадчивым. «Мы с Нартой и не сходились в том смысле, который ты подразумеваешь, Нелена. Она в меня не влюблена, я в нее тем более. Просто ей было интересно оказаться в постели с драконом, А мне было нужно вспомнить, кем я когда-то был. На этом приступ ревности закончен? Или я должен пообещать, что больше никогда с ней не встречусь? Так, ладно, не встречусь. Отвлекли друг друга от рутины, и хватит. У меня от таких признаний щеки зарделись. Я отвела взгляд и потрясла головой. Он, видимо, очень много раньше общался с демонами, раз перенял от них эту ненужную откровенность. Но Дракшели как будто и не заметил моего смущения, продолжая. «А, так вы вместе идете, Мить, дружище. А нельзя ли как-нибудь переиграть? Если пожелаешь, я в течение часа доставлю тебе десяток торговок пирожками на выбор». Брат не успел ничего ответить, поскольку я выступила вперед и воскликнула. «Нет уж, поздно переигрывать. Надеюсь на понимание, милорд». Я злилась на него и не могла объяснить причины своей злости. Наверное, просто немного скучала, пока он там отвлекался. Но Май не настаивал. Напротив, принял отказ как нечто такое, что каждый день слышит. Легко отмахнулся и посмотрел на меня внимательнее. «Хорошо. Примерю на себя роль никому не нужной пятой ноги. Нелена, ты ведь не собираешься идти в этом платье?» Последний вопрос меня окончательно вывел из себя. «Милорд, вы сами мне его купили для занятий. Это самое красивое мое платье. Неужели вам доставляет удовольствие мой вид, когда я узнала, что выгляжу в нем недостаточно хорошо?» «Ты выглядишь в нем потрясающе», — признал он, будто нехотя. «Если кто раньше не разглядел твою фигуру, то сейчас у него не останется шансов. И все же оно слишком простое для такого большого праздника». «Посмотри на своего брата. Мить неожиданно стал настоящим огурцом. Потом еще метлой от него невест будешь отгонять. Примерно такого же преображения там от всех и ждут. Ну и я все-таки немного виноват, что упустил события из виду, потому с этим помогу». «Не вздумайте!» — я это выкрикнула уже в захлопнутую дверь. «Все же драконы умеют передвигаться настолько быстро, как будто размываются в пространстве». Утром мне доставили из Радужки великолепный наряд из зеленого атласа. Не удивлюсь, что швеи всю ночь работали над срочным заказом. Стоимость такой работы даже в уме представить невозможно. Я никак не могла понять причины своего раздражения. Зачем он делает мне эти подарки? Ведь я ему даже не нравлюсь. Ему нравятся совсем другие особы, которой мне, к счастью или сожалению, никогда не стать. Но Май Ао упорно набивается ко мне в друзья и изображает, что эти траты совсем не должны меня смущать, как если бы даже хотел, чтобы я чувствовала себя ему обязанной. Я полчаса разглядывала переливы ткани, а потом вытащила из шкафа узкое старое платье черного цвета с серебристой канвой по вороту. Неплохая вещица. Мне его бабуля Седа на 17-летие подарила. Выбрала она тогда, конечно, практичный цвет, потому что знала, такие покупки мы себе можем позволить нечасто. Зато ткань тонкая и добротная, довольно изящно струится до самых пят. Я его даже на уроки не надевала, берегла как теплую память. А теперь без лишних раздумий выбрала его. Покрутилась перед зеркалом и удовлетворенно кивнула отражению. Оно с виду совсем простое, невзрачный цвет, никаких рюш и ярких украшений. Но в нем я кажусь такой стройной, такой тоненькой, что ничего больше добавлять не надо. Насмешки о траурном наряде меня не пугали. Я уже давно в том положении, что один дополнительный укор мне не повредит. Потрудилась над прической, тщательно подколола пряди вверх, слегка подкрасила ресницы и с небольшим злорадством начала ждать вечера, когда Май Ао увидит, какую простецкую в сравнении с его подарком тряпку я выбрала. Пусть кусает локти, что я не расплылась от его непрошенной подачки. Видимо, раз я шла на бал со Штаром Рока, то немного впитала его мотивы. Бесить дракона? Так бесить от всей души. Еще недавно я хотела его утешить, но он и без меня прекрасно утешение находит.